бормотание за спиной, однообразное, нараспев на чужом языке. «Агасфер», — подумал он, — «это Агасфер молится». Он услыхал, но, казалось, прошли часы, прежде чем он понял, что это такое. А ведь он столько раз уже слышал и этот напев, и эти чужие слова, каддиш, молитва о мертвых. Агасфер уже читает за него каддиш. «Я покамест не умер, старик», — бросил он через плечо. «Пока что я еще жив. Ты кончай молиться». Кто-то ему ответил. Это был Бухер. «Он и не молится», — сказал он. Но 509-й его уже не услышал. Он вдруг почувствовал, как на него нашло. Он изведал в своей жизни много разных страхов. Он знал серый, улитковый страх бесконечного лагерного срока. Знал острый, рвущий кишки страх перед пыткой. Знал и затаенную шмыгливую опаску перед безднами собственного отчаяния. Он знал все морды страха и перед каждой выстоял. Он их изведал, но он знал и еще одну, самую последнюю, самую свирепую, ту, что скалилась на него сейчас. То был из страха в страх, великий страх смерти. Давно, много лет он не встречался с этим страхом и думал уже, может, пронесет, а может, он просто рассосался от каждодневной нужды, от постоянного соседства со смертью и от последнего, уже за краем всего, равнодушия. Даже когда он с Бухером шел в канцелярию, и то он этого страха не чувствовал. А теперь вдруг ощутил его ледяные капли у себя на позвонках и понял, это потому, что в нем опять ожила надежда, вот ее-то он и чувствует. Это от нее и лед, и пустота, и крушение, и безмолвный крик. Он уперся ладонями в землю и поднял глаза. Вот эта серая, мертвящая, засасывающая бездонность над головой. Это уже не небо, и все, что под ним, уже не жизнь. Где сладкий трепет прорастания? Где щелк лопающихся почек? Где то эхо, ласковое эхо надежды? Мерцая и чадя в предсмертных конвульсиях, где-то там внутри шипела и гасла последняя жалкая искра. И мир застывал в свинцовом оцепенении, погибели и мраке. Молитва. Куда подевалась молитва? Почему никто больше не бормочет? 509-й медленно поднял руку. Он долго не решался раскрыть ладонь, словно там у него бриллиант, который мог тем временем превратиться в угольную крошку. Наконец, разжал пальцы. Еще несколько раз вдохнул и выдохнул, и только после этого глянул на две зеленоватых черточки, которыми отмерена теперь его судьба. 35 минут. 35! На 5 минут дольше того получаса, который он себе положил. На целых 5. На 5 бесконечно важных, бесценных минут. Но, может, это просто рапорт в политическом отделе занял на 5 минут больше времени? А может, Хантке решил не торопиться, продлить себе удовольствие? 7 минут лишних? 509-й сидел, не шевелясь. Он вздохнул и снова почувствовал, что, оказывается, дышит. Вокруг по-прежнему было тихо. Ни шагов, ни лязга, ни выкриков. И над головою снова небо, и оно даже как-то раздалось, уже не пригибает своей черной тяжестью, не давит сводами гробницы —